Мимо прошел служитель с двумя овчарками на поводке. По ночам эти псы охраняли зоопарк. Камео не упустил случай немного поразвлечься. «Привет, красавчики!» — насмешливо протянул он. «Как дела в Великом Союзе человечьих рабов?» Один из псов рванулся к нему и прорычал: «Заткни пасть!» «Мы хотя бы на чистом воздухе», — подхватил второй, — «а не в вонючей клетке». «На чистом воздухе? Да он весь смердит людьми, ваш воздух. Ну уж вы скажете, братцы, вам только таким воздухом и дышать». «Не смей звать нас братцами», — рявкнул первый пес. «Не то!» Закончить ему не удалось, потому что служитель дернул за поводок и что-то пролаял. «Арестант несчастный!» — лязгнул зубами второй пес. «Кто бы говорил!» — не остался в долгу Камео. «Всю жизнь болтаешься на цепи! Поди, потаскай меня на этой удавке! Не выйдет!» «Да у вас, бедолаг, выбора нет! Хорошую шутку сыграли с вами предки, когда взяли и сдались людям в рабство!» Псы в ответ разразились яростной бранью, и недоумевающий служитель с визгливым тявканьем потащил их прочь. При этом он так натянул цепи, что едва не задушил собак. Довольный Камео поскреб за ухом. «Уж эти мне немецкие овчарки! Скверные твари, прирожденные убийцы! Вот кого надо держать за решеткой, а не меня!» «Я-то, между прочим, за всю жизнь не сделал людям ничего плохого». Так он бормотал себе под нос, пока не наступил час кормежки. По правде говоря, Камео потихоньку сходил с ума. Зоопарк был настоящим скопищем умалишенных зверей. Почти все они попадали сюда в здравом рассудке, но долго сохранить его не удавалось почти никому. На свободе хищники вступают в контакт с травоядными, лишь когда голодны и выходят на промысел. Запах добычи приводит в движение специальные механизмы, отвечающие за скорость и ловкость. В крови происходит изменение, мозг работает быстрее, мускулы напрягаются, чутье обостряется. Так же происходит и с травоядными. Стоит им почувствовать близость охотника, как немедленно включаются механизмы самозащиты. В сознании животных мелькают все возможные способы спасения. Железы их вырабатывают адреналин, носы ловят мельчайшие оттенки запахов, приносимые ветром. В зоопарке хищников и травоядных разделяло пространство в несколько ярдов. И они все время видели, слышали, чуяли друг друга. Беспокойство будоражило их кровь. Волны ужаса накатывали на травоядных. Напряжение не оставляло хищников. Леопард ощущал запах антилопы. Лев — лани. Олень чуял гепарда. А кролик мог заглянуть в клетку к орлу. Сознание их мутилось. Это кончалось безумием. Чистым безумием. Добыча постоянно чувствовала присутствие охотника, охотник — присутствие добычи. Страх ни на секунду не оставлял кроликов. Они постоянно слышали вой волков, тявканье лис, пронзительный крик ястребов. Олень чувствовал запах своих смертельных врагов и представлял их крючковатые когти и острые зубы.